Глава 4. «Все хорошо, что хорошо кончается», — весело произнес крупный мужчина в очках, потирая руки. На мужчине был надет белый халат, а на шее висел фонендоскоп. Как только все выяснилось, Яну и Виталия Николаевича доставили в ближайшую больницу. Они сразу же сообщили о местонахождении и планах бандитов. Яна не забыла сообщить о том, где бросила позаимствованный ею автомобиль. Виталию Николаевичу наконец-таки зашили порез на руке и поместили в палату. Он хотел сразу покинуть больницу, но его лечащий врач, который почему-то всегда пребывал в веселом настроении, встал просто насмерть. «Пока я не прокапаю все капельницы, которые назначил, не отпущу. У вас большая кровопотеря, надо восполнить объем циркулирующей крови. Иначе, друг мой, вы далеко не уйдете. Так что нужно вас прокапать вечер и ночь, а утром уйдете. Я краем уха слышал, что вы герои. Обезвредили бандитов, которые держали в страхе все Подмосковье. 4 нападения на инкассаторов, всегда по разному сценарию. В последний раз угнали карету скорой помощи, создали ситуацию на дороге и атаковали машину инкассаторов. Те не подозревали, что в самой мирной машине их ждет жестокая засада». «Ну, не такая уж я и героиня», — вступила в разговор Яна, поправляя прическу и заодно проверяя фингал под глазом, словно переживая, что он мог куда-то деться. «Я же сама и отдала им Виталия Николаевича, перепутала скорые». «Это понятно», — засмеялся доктор. «Но, как говорится, нашла коса на камень. Хорошо, что они попали на вас, и вы их остановили. Так что вам, Виталий Николаевич, как герою, положена одноместная палата. А если и Яне надо здесь переночевать, то я, как заведующий отделением, могу это организовать. Напишем, что сотрясение головного мозга». «Поставьте мне здесь раскладушку», — попросила Цветкова. «У нас не дом отдыха», — несколько смутился доктор. «Мы помолвлены», — заявил Виталий Николаевич. «И ничего двусмысленного себе не позволим». «Ладно, на одну ночь можно. Я же в курсе, а я здесь главный. Принесут сюда раскладушку, белье и одеяло. А вы лежите под капельницами». «Уговорили», — буркнул майор. Яна же несколько зависла на фразе «мы помолвлены» и пыталась понять, почему она, женщина, которая хотела выйти замуж, не испытывает радости при этих словах. «Может, я не предназначена для замужества?» — задала она себе объясняющий многое вопрос. «Я позвонила Асе», — заявила Яна, когда они остались с Лебедевым вдвоем. «Сказала ей, что тебе оказана помощь, и мы сможем продолжить путешествие завтра». «А она что?» — поинтересовался следователь, у которого в каждую руку было воткнуто по игле капельницы. «Нервничает. Удивилась, почему так долго не была оказана помощь. Я не стала ей рассказывать, что мы попали в передрягу. Зачем человека еще больше расстраивать? Попали и попали. А еще она дала мне телефон своего знакомого в Министерстве транспорта. Я ему позвоню, когда мы решим ехать, и он посадит нас в ближайший проходящий поезд». «Значит, так это делается на железной дороге?» Виталий выгнул бровь. «Люди обычно за 60 дней билеты покупают». «Обычное дело, везде так. Люди к врачам в очередях стоят. А если ты знакомый другого врача, так тебя проведут и сразу все сделают. У Аси никогда проблем с билетами нет. Она вроде как сына этого чиновника от тюрьмы спасла. Вот он ей по гроб жизни и благодарен», — пояснила Цветкова. «Вот почему я адвокатов не люблю», — задумался Виталий Николаевич. «Мы работаем в поле, всегда в зоне опасности, под пулями, ловим какого-нибудь мерзавца, так сказать, с поличным. А тут в здании суда, в уюте и тепле, появляется какая-нибудь фифочка на каблучках и отмазывает мерзавца по полной». «Ну, вы тоже иногда перегибаете», — не согласилась Яна. «Мы иногда, а не всегда», — продолжал спорить Виталий Николаевич. «Ох, не люблю я адвокатов». «Это я уже поняла, но железнодорожными билетами от Аси мы не брезгуем». «Так иначе как? Через 60 дней? Зима уж будет», — буркнул майор. «Вот именно. Так что не нападай на мою подругу», — поставила точку в разговоре Яна. «Так жалко. Мы наконец-таки поехали вдвоем в путешествие. Я думал, впустим в жизнь немного романтики. Ты посмотришь на меня другими глазами», — словно извиняясь, сказал Виталий Николаевич. «Да какая романтика? Мы так давно знакомы. Да и нам уже по столько лет», — остудила его пыл Яна, отводя глаза. «Тоже мне старушка», — усмехнулся следователь. «Сходи в магазин, купи шампанского и чего-нибудь пожевать. Нам здесь ночь коротать». В эту минуту в палату вошла медсестра с новым лекарством для капельницы Виталия Николаевича. «О какой еде речь? Первое блюдо мы уже прокапали, сейчас зарядим горячее. Как вы себя чувствуете?» «Да нормально я себя чувствую. Куда вы мне льете столько воды? Я скоро в туалет захочу». «Назначение доктора. Туалет рядом и утка под кроватью», — ответила медсестра, а Яна выскользнула из палаты. Когда стемнело, они с Виталием Николаевичем устроили маленький пир. Яна разложила купленные в дорогом супермаркете закуски. Виталий, у которого осталась всего одна капельница, открыл шампанское с тихим хлопком. «Опс, в этот раз никто не пострадал». Они рассмеялись. Не любишь ты меня, Цветкова. Так и норовишь избавиться. Взяла и отдала бандитам. А не надо было выпендриваться с шампанским. Так меня твоя адвокатесса все подковыривает. А что ты на нее так реагируешь? И она моя не адвокатесса, а лучшая подруга, — улыбнулась Яна. Да знаю я вашу трогательную историю, дружить из детского сада. Это большая редкость по нашим временам и большая удача встретить такого человека, который вместе с тобой по жизни и который не меняется. Почесал затылок Виталий Николаевич, блеснув трубкой в руке. Как это? Не поняла Яна. Люди же меняются. У меня всегда было много друзей. Так один спился, другой уехал за границу, стал очень богатым человеком, и общаться с ним теперь невозможно. Записываться к другу на прием через его секретаря я не стал. У таких людей психология, что все, кто менее богат, неудачники, и общаться с ними не стоит, это пойдет во вред себе. Еще у меня хороший друг был, Женька. Так он после Чеченской войны слетел с катушек, теперь по психушкам, иногда даже и не узнает. Люди встречаются, расстаются. А вот так, как у вас с Асей, с детства и на всю жизнь, большая редкость. Я это имею в виду, — пояснил следователь. «Мне везет на хороших людей», — согласилась Цветкова. «У меня и подруга, и мужья последние, и домоправительница, и сын. Все хорошие. И ты тоже», — добавила Яна. Виталий Николаевич дотронулся до ее руки. Яна вздрогнула. «Надеюсь, что и я буду для тебя хорошим. Честно, я очень тебя люблю и никогда не обижу». «Я тоже так думаю», — улыбнулась ему Цветкова. Мы уже столько лет знаем друг друга. Я всегда могла на тебя положиться. И понимаю, что это самое главное в семейной жизни. Чтобы мужчина был надежной опорой. И ты подходишь, — ответила Яна. Виталий смотрел на нее большими, горящими глазами. Его губы потянулись к ее губам, потому что он понял, этот шанс упускать нельзя. Яна отстранилась. Попридержи коней! Что такое? Я себя чувствую участником какого-то сюрреалистичного шоу. У тебя в одной руке капельница, в другой — пластиковый стаканчик с шампанским. А еще все думают, что я герой, пострадал при взятии бандитов. Если бы знали, какой я осёл. Виталий Николаевич несколько разочаровался, что не смог осуществить свой романтический порыв. Ты поправься для начала. Решила немного сгладить неловкость Цветкова и сама дотронулась до его руки, но теперь убрал руку уже следователь. Они еще немного поговорили. Капельницу от Виталия Николаевича наконец убрали, и он сразу же помчался в туалет. Яна убрала следы их пиршества и устроилась на раскладушке калачиком, отвернувшись к стене и накрывшись клетчатым пледом. Ныла ушибленная скула, но она старалась не обращать на нее внимания. Перед глазами Яны всплыло лицо Мартина, такое родное и милое. Она видела его так явно, что казалось, протяни руку и дотронешься до него. Бледная кожа с едва заметными веснушками на широких, высоких скулах, носу и высоком лбу. Очень красивые темные глаза в обрамлении изогнутых ресниц. Мелкие морщинки в уголках глаз и ямочки на щеках говорили о том, что этот человек веселый, позитивный и любит улыбаться. Так все и было. А еще Яна чувствовала себя рядом с ним маленьким котенком, которому всегда требуется прижаться к его широкой, сильной груди. А еще Яне хотелось зарыться носом в его волнистой, густой шевелюре цвета шоколада. Почувствовав, что фингал стал меньше пульсировать, она не сразу сообразила, что он обильно поливается слезами, поэтому и возник эффект охлаждения. Яна закрыла глаза, выдав очередную порцию слез, и вспомнила секс с этим мужчиной. И чем больше она об этом думала, тем сильнее развивалась боль в ее сердце, которая, казалось, приняла гигантские размеры. Его поцелуи, нежность, объятия. Цветкову начали душить рыдания. «Чёрт, чёрт, чёрт! Почему не становится легче? Ну, хоть на грамм, хоть на миллиметр!» — подумала Яна. В палату вернулся Виталий Николаевич. Яна закусила губу, чтобы унять неровное дыхание, и притворилась спящей. Ей совсем не хотелось сейчас отвечать на вопрос, что случилось. «Яночка, ты спишь?» — спросил майор. Она промолчала. «Ну, спи. Спокойной ночи». Яна снова окунулась в свои воспоминания и спустя какое-то время, превозмогая боль, провалилась в сон.